Глава 15. Он был измотан. Амадо Матео Мойе держал путь на север через Сан-Луис-Потоси в город Сальтильо, штат Коауила. В бардачке душной, разившей бензином машины, лежал пистолет и почти полмиллиона песо наличными. Больше всего он боялся, что машину остановят патрульные, хотя с чего бы. Ночь Амадо провел лежа в машине, на небольшой площадке в кустах рядом с трассой. Его окружала скалистая пустыня, блекло-сиреневое закатное небо и холодная решимость напополам с отчаянием. Утром он залпом выпил почти всю бутыль воды, язык еле ворочался во рту. Он надеялся, что Жанна поймет и не будет сильно плакать. Он ничего не мог сделать, у него не было выбора. От воспоминания, как невеста учила его по-русски произносить свое имя, он ощутил острую боль любви и разлуки. Повторять за ней у него никогда толком и не получалось, но Жанна бы ничего подобного не признала, она всегда в него верила. Амадо взглянул на часы и вжал педаль в пол чуть сильнее. Пот с него лил градом. Ни возможности вытереть лоб, ни времени на это у него не было. Он приближался к границе штата Нуэво-Леон. Глава 16. Весь вечер и всю ночь Таина провела по уши в телефоне. Хотела бы она, чтобы под рукой был ноутбук, но нет, кто ж знал. Она скачала учебники по криминалистике, но быстро поняла, что это не тот материал, который освоишь экспресс в форс-мажорных обстоятельствах. Куда внимательнее девушка прочла про методы профайлинга. Ситуацию с мексиканской мафией в штате Гуанахуато неплохо иллюстрировали интернет-источники, некоторые даже на русском языке. По верхам, да, но хватило, чтобы узнать названия картелей, имена главарей и членов их семей, локацию по штату, тактику ведения действий и последние новости. Хвала интернету. Периодически Таю заваливала в сон. Она полулежа обмакала подушку, в середине ночи просыпалась, подносила глазам часы на телефоне, подтягивала себя вновь повыше и продолжала освоение информации. Где-то в 7 утра Таина проснулась в совершенно растрепанном и замудоханном виде. Последней ей снилась фигура в черном шлеме, бесшумно ступавшая по ковролину номера. И время очень, очень позднее. Она всюду опоздала. Фигура пришла за ней. Тая подскочила. 7 утра, черт! А Жанна ведь так и не звонила и не писала. Ужинала Тая вчера у себя, ни с кем не общалась. Ей надо было привести мысли в порядок. Во всей комнате было ужас, как холодно. Закутавшись в одеяло поверх кардигана, спала она в нем. Девушка выползла из постели, у зеркала неуклюже разодрала щеткой волосы, убрала в хвост и, чтобы взбодриться, поплескала в лицо закаляющей холодной водой. Не сработало, по голове все равно как пыльным мешком били. Обдувая горячим дыханием замерзшие пальцы, Таина побежала замерзшими ступнями обратно к одеялу на кресле, чтобы обмотать свое замерзшее тело со всех сторон. За окном кричали петухи, ранние лучи солнца прочерчивали первые дорожки к городку с цветными стенами. Все еще в одеяле она уселась за стол, поджала ноги и положила перед собой свеженький блокнот, которому суждено было стать ее журналисткой-шкатулкой с секретами. Тая на это надеялась. Она любила от руки писать на бумаге, любила терпкий запах новых страниц и типографской краски. Строчки быстро начали покрывать лист за листом. Мыслей хватало с избытком. Факт. Новая смерть дала неплохую пищу для размышлений. Наверное, у убийцы не нашлось иного выхода, вот только сейчас Таине было страшно. Оставался некий шанс, что злополучное столкновение на лестнице ничем для нее не обернется, что злоумышленник понадеется на то, что его лицо было скрыто шлемом. Но вот если широкому кругу общественности станет известно, что она заходила в музей мумий и как-то видела место преступления, то за свою жизнь девушка не дала бы и копейки. Она крупно вывела посреди страницы под всеми своими размышлениями, итогами, выписками из книг по профайлингу, под всем. «Понимает ли убийца, как много я знаю?» Теперь оставалось запрятать блокнот получше. Глава 17. С трудом верилось. Прошло уже полтора дня с момента ее прибытия в Гуанахуато, а Тая впервые воочию видела Роберта и отца. Девушка галопом пронеслась по ресторану, два официанта в последнюю секунду увернулись с ее пути, приподняв подносы на безопасную высоту. Практически семейная идиллия. За столом на завтраке сидели отец, мать, брательник Всеволод Романович. Но это был еще не полный список. Ярослав перебирал стопки бумаг. Около Всеволода Романовича находился его помощник Никита. Лица у всех отрешенные, даже мама помалкивала. Таина пробила это марево, словно выпущенная пуля. «Пап, Роб!» Тая не ожидала долгих семейных объятий и посиделок. Все явно были при делах. Они обнялись, отец ласково отстранил ее. «Ты как, детеныш? Все хорошо, супер просто!» Жизнерадостно провозгласила девушка. «Как учеба?» «Учится!» – запнулась она. «Нормально!» «Нравится Мексика?» «Еще бы!» «Ну и чудесно!» – довольно улыбнулся Виктор. «Ну?» Тайна поняла, что отец чуть было не произнес «Ну иди побегай где-нибудь, поиграй», когда сообразил, что советовать играть ей неуместно, да и из-за общего стола с завтраком она никуда не денется. «Я к вам присоединюсь», – подтвердила Тая, усаживаясь за составленные вместе столы. «Что обсуждаете?» «Серьезные вещи», – мрачно отозвался брат. «Роберт, ну зачем так грубо?» – встала на сторону Таины мама. «Она твоя сестра». «Ну хорошо», – поправился Роб. «Мы обсуждаем происходящее». Мама выдвинула блестящую мысль, как некто совершает убийство, чтобы остановить свадьбу. А я ответил, что, конечно, не встречал пособий по саботажу свадеб, но могу предположить, что убийство юриста или случайного бродяги в первую десятку советов не входит. Ничего не упустил? «Ох, Роберт!» – мама закрыла лицо руками. «Что?» – раздраженно спросил брат, обращаясь ко всем присутствующим. «Прекрати расстраивать мать!» – негромко сказал Виктор. Над столом повисли нити обрубленных, но считываемых мыслей. Всеволод Романович прошелся взглядом по своим бумагам. «Мне печально наблюдать за происходящим!» – с характерными своими напыщенными нотками произнес он – вытягиваясь туловищем вверх и теребя браслет часов на левом запястье. «Какое-то чудовище все-таки оборвало эту жизнь, и то убийство вчера рядом с нами. Я начинаю думать, что Мексика очень опасная страна, как сказал поэт». «Всеволод, давай без поэтов», – перебил отец, неприязненно на него поглядывая. «Я родился и вырос в Мексике, слухи о ее преступности в ряде случаев преувеличены». «Оба погибших – мексиканцы», – заметил сбоку Ярослав. «Мутная история, или наркотики, или ограбление. Перебирать можно долго». У отца заиграли желваки, но на реплику помощника он не произнес ни слова. «А то, что вчера утром приезжала полиция», – поинтересовался Всеволод Романович. «Тут и там ходят слухи, что компания связана с происшествием в музее мумий. Хотя какое отношение это имеет к нам?» – спросите вы. И я отвечу – «Да никакого». «Таина может рассказать», – неожиданно объявила мама. Тая поперхнулась омлетом, который жевала. Все за столом обернулись к ней. «Она там была, ее допрашивали». «Нет, нет, нет, нет, как же так?» «Она это сказала, она это, в рот ей ноги, сказала перед всеми. Что ты наделала?» Таина практически ощутила, как в нее выстрелили. «Никто, никто не должен был знать про музей». «Что?» – переспросил отец. «Ты была в музее во время происшествия?» «Видела преступника», – сообщила Анастасия Георгиевна. «Мам!» – взорвалась Тая. «Я ничего не видела, там был дым, все помещение было в дыму». «Видимость не больше метра». Мама опешила, но, – запнулась она, – «ты же сама писала». «У меня был шок», – заорала девушка. «Шок, ясно, я ничего не видела». «Прекрати на меня кричать!» – со слезами в голосе воскликнула Анастасия Георгиевна и подскочила на ноги. И тут Таина оценила, как это выглядит со стороны. Весь зал в абсолютной тишине наблюдал за их воплями. Она схватилась за голову. «Ты? Как же ты?» «Почему ты так со мной обращаешься?» Маму уже несло по проторенной дорожке оскорбленной жертвы. Они проходили через подобное и раньше. «Что я тебе сделала? Чем заслужила такое отношение? Я здесь горблюсь, как старая кляча, все организовываю, чтобы всем было хорошо, все тащу на своей спине. И что? Что я получаю в ответ? Это ваша благодарность при всех орать на свою мать!» И она разразилась слезами. Тая сквозь прижатые губам кулаки мычала, хотя ей хотелось вопить. Она не могла сказать ни в одиночку, ни при всех, что ей сейчас по глупости, по неосторожности фактически подписали смертный приговор. Анастасия Георгиевна сказала при отце, брате, Всеволоде, Романовиче, Ярославе и Никите. 5 человек, которые разнесут это моментально. Она не может попросить всех держать подобное в тайне. А теперь их, уже из-за накрывшего ее психа, слышал и весь остальной ресторан. И это никак не повернуть вспять. Дьявол! «Давайте все успокоимся», – предложил Всеволод Романович, вертя головой между ними и часто моргая. Он пошарил по карманам, чиркнул зажигалкой и закурил дорогую кубинскую сигару. По столу пополз терпкий дым. «Мы же, правда, не желаем друг другу всего, что иногда произносим. Это нервы». «Верно, нервы», – поддержал его Ярослав. Никита вообще сидел в телефоне и за все время не произнес ни слова. «Ты видишь, как со мной обращаются?» – нацелилась Анастасия Георгиевна на отца. «Вижу, вижу», – успокоил тот ее. «Хм, давайте вернемся к делам». Всеволод Романович снова взялся за бумаги. «После драки Самсона мне предстоит уладить ряд вопросов с консульством в Мехико. Бумаги, встречи и прочее». «Поедешь в Мехико?» – уточнил Виктор. «Да». «А когда я вернусь?» – он пожевал губами. «Вернусь завтра, послезавтра. Связь со мной держите через Никиту». «Так, а что было у мумий?» – невпопад вклинился Роберт. «Свадьбу пропустите», – одновременно взвилась на Всеволода Романовича мама, страшно уязвленная. Про Таю она на время забыла. «Кто знает, надеюсь, что нет», – вежливо откликнулся руководитель московского филиала. «Но время покажет. Гражданин нашей страны сейчас в тюрьме, и с этим кому-то надо разобраться, иначе это бесчеловечно». «Нечего было употреблять наркотики», – поджала губы Анастасия Георгиевна. «Вы уж меня простите, но я скажу, сам виноват. Загубил свою карьеру». «Да что там, жизнь загубил по собственной дурости». «Наркотики в Мексике – нередкое явление», – неожиданно подал голос Никита. Все обернулись на него, но помощник лишь пожал плечами и снова углубился в свой телефон. У него с кем-то была активная переписка. «А что говорит полиция?» – спросила Таина, все еще дрожа, но надеясь, что остальная семья уже остыла после вспыхнувшей и угасшей ссоры. «После всего происшедшего. И где Жанна?» «Жанну вчера допрашивали до позднего вечера. Она отсыпается», – ответила мама, шмыгнув носом. «А Тамадо вестей нет?» – невольно вырвалась у Таи. Но а Тамадо вестей не было. «А где кто вчера находился во время убийства?» «Не слишком ли ты много задаешь вопросов?» – проворчал Роберт. «Таина, к чему это?» – одновременно с ним поинтересовался отец. «Да просто я все пропустила», – выкрутилась девушка. «Совсем ничего не знаю, даже не в курсе, кто убит». «Да какой-то местный», – махнула рукой мама. «Но», – обратилась она к сыну, – «совсем рядом с Асьендой. Это не просто так, это намеренно». «Мама!» – проскрежетал Роберт, закрывая лицо ладонью и теребя обстриженный ежик волос. «А я говорю намеренно», – повторила Анастасия Георгиевна. «Дорогая, мы поняли», – произнес Виктор. Таю волновало, что никто не ответил на ее вопрос. «Мам, ты сказала, что была вчера на экскурсии по Асьенде?» «Я не была на экскурсии», – возмутилась та. «Когда я тебе такое говорила, у меня дел полным-полно, чтобы по экскурсиям разгуливать. Но я находилась рядом с экскурсантами. Мы обсуждали с организатором рассадку гостей на свежем воздухе». «Хорошо, поняла тебя», – поправилась девушка. «Кого ты помнишь на экскурсии?» «Возможно, уважаемая Таина, на этот вопрос могу ответить я», – неожиданно ввернул Всеволод Романович. Тая слегка ошарашенно обернулась к нему. «Да? Я был среди экскурсантов. О, мама сбоку шумно засопела. Может, оставим эти глупые игры? Я просто отвечу на вопрос, успокоил ее мужчина. Есть замечательные строки. Пожалуйста, без строк, отрезал Роберт. Всеволод Романович поджал губы и натянул шею. Роберт, это сказала мама. Приношу извинения. Тут брат отодвинул стул и поднялся. Мне нужно подышать свежим воздухом. И он резко вышел из ресторана. Ярослав прицокнул языком, искоса глядя на Виктора, который словно окаменел. «Хочется относиться к людям с добротой и пониманием», – выдохнул сигаретный дым Всеволод Романович. «Так вот, экскурсия», – продолжил он. Таина обернулась. «Да». «Вспоминая присутствующих, там был я, еще семья русских, мужчина и женщина. Дюжевы, родители Вадима», – невзначай вставила мама. «С ними маленький мальчик, еще глава казахстанского филиала с супругой. И я», – вставил Никита. «Да, да-да, точно, разумеется. И кажется мне, что это все», – скомканно закончил он. Никита кивнул, подтверждая. «Мы зашли в... ох, память на старости. 11:20 и были в садах до половины второго. Тогда и услышали». Он прочистил горло. «Крик! Страшный!» Но он резко прекратился. «Я сразу побежала в ту сторону», – взволнованно прошептала мама, сминая в пальцах салфетку. «Все мы», – нейтрально заметил Никита. Ярослав прищелкнул языком. «Да», – протянул, туша сигарету, Всеволод Романович. «Зрелище было трагическое. Просто трагическое. Все мы смертные, под Богом ходим». Таина переварила новую информацию. «У нас дела», – прервал затянувшуюся паузу отец. «Ярослав по плану обсуждения повестки с перуанцами?» «Все верно», – откликнулся тот. «Через 15 минут в конференц-зале». «Нужно идти», – резюмировал Виктор. Он аккуратно сложил свои приборы на тарелку, подтолкнул свернутую идеальным треугольником салфетку под нее и оставил бокал с водой, поднялся и ограничил все свое прощание с семьей одним усушенным кивком. «Найди Роберта», – обратился отец к Ярославу. «Он должен присутствовать на встрече».